Так мало в моем доме тишины. И досыта наелась песен груз. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть. Ты просто мышка, ты просто тень. Ты прожитый вчерашний будний день, мелькнувшая за поворотом шаль. А жаль, как жаль. Какая ненавязчивая боль, холодная, как изумруды глаз, прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз. Ты просто листик, упавший вниз. Ты выигранный в детстве мячик приз и ускакавший по ступенькам вдаль. А жаль, как жаль. А я тебя когда-то так любил, тебе стихи и песни посвящал, в разлуке по тебе одной грустил и обижать другим не позволял. Ты просто мышка, и ты не та, чье имя первая любовь и красота. А имя твое горькая печаль. А жаль, как жаль. Мышка, и ты не та, чье имя первая любовь и красота. А имя твое горькая печаль. Как жаль, как жаль, как жаль, как жаль, как жаль, как жаль. Как жаль!